«Так», — выговорил наконец мистер По, — «сейчас я вызову такси. Не стоит спускаться всю дорогу пешком. Причешитесь и наденьте пальто, снаружи дует сильный ветер и похолодало. Похоже, приближается ураган». Мистер По пошел звонить, а бодлеры побрели в свою комнату. Но там, вместо того, чтобы причесываться, Вайолет и Солнышко немедленно повернулись к Клаусу. «И что?» — задала вопрос Вайолет. «Что-что?» — ответил Клаус. «Нечего штокать», — рассердилась Вайолет. «Тебе пришло что-то в голову, вот что!» «Я вижу. Ты перечитывал записку тети Жозефины в 20-й раз, и выражение лица у тебя стало такое, будто ты что-то сообразил. Выкладывай!» «Я не уверен», — Клаус еще раз пробежал глазами записку. «Я бы мог попробовать сообразить кое-что, и, возможно, это помогло бы нам, но для соображения требуется время». «Но у нас времени нет», — вскричала Вайолет. «Прямо сейчас мы встречаемся в ресторане с капитаном Шемом». «Значит, каким-то образом надо оттянуть время», — решительно заявил Клаус. «Дети, пойдемте», — позвал из прихожей мистер По. «Такси придет в любую минуту. Надевайте пальто и выходим». Вайолет вздохнула, подошла к шкафу и достала пальто всем троим. Она протянула Клаусу его пальто, застегнула пальто на Солнышке, одновременно продолжая разговаривать с братом. «А как нам оттянуть время?» — осведомилась она. «Ты же у нас изобретатель!» Клаус застегнул пуговицы. «Но такую вещь, как время, изобрести нельзя!» — возразила Вайолет. «Можно изобрести автомат для воздушной кукурузы. Можно изобрести паровое стекломойное устройство. Но изобрести дополнительное время невозможно!» Вайолет так была в этом уверена, что даже не стала подвязывать волосы ленты, чтобы не лезли в глаза. Она бросила на Клауса взгляд, полный безысходности и смятения, и начала надевать пальто. И тут, когда Вайолет застегивала пуговицы, она вдруг поняла, что ей и не требуется завязывать волосы, потому что решение, можно сказать, лежит у нее в кармане.